Пролог. О том, как попасть в другой мир. Став сильнее, думаешь, что ничто не способно тебя остановить. Слава, крики толпы, лучи прожекторов опьяняют. Начинаешь думать, что ты на пике мира, можешь все, способен свернуть горы. Кажется, что так будет всегда, но, увы, это далеко не так, и в этом я убедился на собственной шкуре. Я был, как бы странно это ни звучало, я был клоуном. Да, именно так, иначе меня не назовешь. Развлекал толпу, совершал невероятно глупые поступки, безумные вещи, что нравилось людям, и которые впоследствии привели к моей смерти. Да, я умер, и сейчас вот болтаюсь в кромешной тьме без рук, без ног, не в силах пошевелиться. Глупая смерть, как раз для такого, как я. Наткнулся на толпу гопников в подворотне, когда шел домой после очередного выступления. Ну, как сказать, это были не простые дворовые мордовороты, а те, кому я когда-то перешел дорогу. Я унизил их папочку на ринге. По крайней мере, я забрал парочку с собой на тот свет. А я не сказал, я, боец, дерусь в клетке за деньги. Вернее сказать, дрался. В итоге, кривляния в гаражном октагоне стоили мне жизни. Эх, я был так молод и красив. Знал бы, что этим закончится моя любовь к боевым искусствам, никогда бы не начал смотреть аниме и играть в игры. Глупая детская любовь к японским мультикам и компьютерным играм превратилась в одержимость боевыми искусствами. Все началось с того момента, как я увидел по ТВ невероятно красочный, захватывающий и быстрый бой Шиноби. Тогда я загорелся желанием стать таким же. Ну, знаете, дети всегда стремятся стать похожими на своих героев. Кто-то восхищается супергероями, такими как Бэтмен или Супермен, кто-то своими родителями, а я балдел от ниндзя. Родители записали меня на карате. Причина такого выбора проста. Было ближе от дома, чем ушу, тхэквондо и другие восточные виды единоборств. Конечно, бокс был еще ближе, но я же хотел стать ниндзя. Ходил чуть больше 10 лет, получил черный пояс второй дан, а когда мне стало и этого мало, записался еще и на смешанные единоборства. Прогуливал школу, а после и универ, чтобы успевать и туда, за что мне часто попадало. Нет, не от родителей. Хах, тренер был тем еще зверем. Бил бамбуковой палкой за каждый пропуск, опоздание, мат, неуважительное отношение к кому-либо, еще и оценки заставлял показывать. Хороший мужик, хоть и раздражающий, даже сам ходил по школам и универам, чтобы знакомиться с преподавателями своих падаванов. Учителя этим нагло пользовались и звонили ему по любому поводу и без. У меня вся спина была располосована. Но, увы, такому дураку, как я, это не помогло. За неуспеваемость меня выгнали из универа. И, так как не было выбора, я пошел в армию, где узнал про гаражные бои. Ну, а что было дальше, думаю, нет смысла вспоминать. Интересно, как долго я буду висеть в этой тьме? Неужели это и есть ад? Ну, судя по описанию, как-то не очень похоже. Прошло уже, не знаю. Кажется, что прошло немного времени, но меня не покидает ощущение, что прошла уже вечность. Похоже, застрял я здесь надолго. Даже немного жаль просрать жизнь вот так, хотя меня там ничего, по сути, не держало. С матерью я давно не общался, не мог простить ее за измену отцу. Сам отец уже давно кормит червей. Девушки, это отдельная тема, я никогда не влюблялся. Да, были у меня партнерши, но не больше. Из остальных, только с тренером по смешанным я и поддерживал связь. Другой, я имею в виду тренера по карате, сразу отказался от меня, как узнал, что я дерусь за деньги. Ну, друзьями нас сложно назвать, поэтому я не переживаю за то, что кто-то будет обо мне плакать. Конечно, обидно умереть, даже не дожив и до 30, ведь я не посмотрел и не поиграл еще во множество вещей, а там ведь скоро шестые свитки выйдут. К тому же я так и не опробовал ту сборку Скайрима с модами, что скачал недавно. Но что сейчас поделать, я здесь и этого не изменишь, остается лишь ждать. Странно даже, я думал, что смерть будет выглядеть иначе. Думал, что будет больно, холодно, страшно. Да, когда я умирал, лежа в подворотне с пробитым легким, захлебываясь собственной кровью, было страшно, было больно, было невыносимо жарко и холодно одновременно, но сейчас я ничего не чувствую. Ну, думаю, было бы странным, если случилось обратное. Инициирован запуск системы. Странное квадратное окно появилось перед моими глазами, загородив весь обзор. Я бы отшатнулся назад, если бы мог пошевелиться, однако за неимением тела, Сделать это было сложновато. Система «Игрок приветствует вас». Первое окно исчезло, следом за ним тут же появилось другое. Что происходит? Неужели? Да нет, быть такого не может. Будто попал в корейскую манхву. Но, вдруг это все правда? Выберите расу. Внимание! Выбор расы определит вашу начальную точку перерождения. Альтмеры – высокоразвитая нация, известная своей неподражаемой архитектурой и огромными библиотеками, полными исторических и художественных произведений. Интеллигентные и утонченные, они по праву слывут самыми могущественными магами Тамриэля. Именно высшие эльфы, под предводительством королевы Айрин, держат бразды правления Альтмерского доминиона. Таланты. Высокое происхождение, 1.5, увеличивает скорость получения опыта в. Навыки посох разрушения на 15%, увеличивает получаемый опыт на 1%. Зарядка заклинаний, 1.3, увеличивает восстановление магии на 3.6.9. Дар Магнуса, 1.3, увеличивает максимальный запас магии на 4.7.10. Талант к стихиям, 1.3, увеличивает ваш огненный, морозный и электрический урон на 2.3.4. Басмеры, или лесные эльфы Валенвуда, проказливый, любопытный и подвижный народ, быстрые и проворные, они по праву считаются лучшими лучниками во всем Тамриэле. Несмотря на их субтильный вид, они свирепые и бесстрашные воины. Таланты. Акробат, 1.5, увеличивает скорость получения опыта в навыке стрельба из лука на 15%. Снижает урон от падения на 1%. Стойкость Эфре, 1.3, увеличивает восстановление запаса сил на 7.14. 21. Сопротивление недугам, 1.3, увеличивает ваш максимальный запас сил на 2.4.6 и сопротивляемость ядам и болезням на 3.6.9. Скрытность, 1.3, снижает радиус обнаружения вас в режиме скрытности на 1.2.3м, увеличивает ваш урон, наносимый из режима скры. Внимание! Ошибка! Принудительный выбор расы активирован. Чего? Какого хрена здесь происходит? Принудительное место респавна выбрано. Начнем. Внезапно яркий свет заполонил все вокруг, отчего я непроизвольно зажмурил глаза. Зажмурил глаза. Стоп, у меня есть глаза. Когда я попытался открыть их снова, меня вновь ослепило. Так, еще одна попытка. Медленно приоткрыв глаза, чтобы не повторить ошибки, вижу темноту. Я было уже решил, что ничего не изменилось. Однако это была не та тьма, в которой я бесцельно болтался в ожидании на протяжении неопределенного времени. Скорее, похоже на просто темное помещение, или даже пещеру, в чем я убедился, как только появился источник света, от которого всему телу тут же стало больно. Оглядевшись и, более-менее придя в себя, увидел кучу странных созданий, вспышки молний, огня. Все вокруг заполонили звуки сражения. «Тебе не уйти от правосудия, Маннимарка!» — выкрикнула странная, немного громоздкая женщина в доспехах, похожих на римские. «Что здесь происходит? Твою мать, как я оказался в подобной ситуации!» Хотел было схватиться за голову, но увиденное меня поразило. Мои руки. На них не было ни единого кусочка плоти, кости и ничего больше. Неужели я? Я скелет? Как так вышло? Почему именно скелет? Твоя нежить ничто пред нашей силой! — воскликнул крепкий чернокожий мужик, доспехи которого закрывали только плечи и нижнюю часть тела, оставляя торс открытым. Он выхватил здоровенный двуручный молот и начал шептать на непонятном языке. «Только не говорите мне, что я, конечно, могу ошибаться, но мне не кажется, что за этим последует что-то хорошее». Я сорвался с места и, что странно, довольно быстро сиганул за поваленную колонну, спрятавшись от атаки этого нигера. Однако, великое очищение, волна золотой энергии накрыла все вокруг, проходя в самые темные уголки подземелья. От нее нельзя было спрятаться. Резкая боль пронзила все мое тело. Кости рук и ног испарялись прямо на глазах. Неужели я умру? Опять? И спустя секунду мир потух. Вы погибли. А без тебя я не понял. Спасибо. Старт через 3, 2. Какого? Опять? 1. Начинаем. Вы возрождены. Все характеристики снижены вдвое. Наложен дебаф. Снижение получаемого опыта на 70% на 3 дня. Я открыл глаза, или что там у меня сейчас, и сразу же посмотрел на свои руки. Да, я все еще скелет. Странно, неудобно, мерзко и больно. Как же мне теперь быть без сосиски? Отбросив плохие мысли в сторону, осмотрелся вокруг. Небо было окрашено в фиолетовый, а в центре было что-то вроде северного сияния, только темного и в форме кольца. Гремели раскаты грома, в облаках били молнии. Запах гнили заполонил все вокруг, и холод. Это место, кажется, я знаю, куда попал, и мне это очень не нравится. Что же, я жив, если это можно назвать жизнью, и я в жопе мира, буквально. Как будем выбираться из этой ситуации? Сгенерирован квест. Выбраться. Покинуть Каирн душ. Награда. Плюс 20 ко всем характеристикам. Награда. Предмет на выбор. Награда. Скрытый предмет. Штраф. Смерть. Глава 1. Реалии. Каирн душ. Холодное, жуткое и страшное место, название которого говорит само за себя. Это царство мертвых, в котором правят идеальные повелители, бестелесные сущности, следящие за каждой душой, попавшей сюда. Их присутствие ощущается всюду и нигде. Это место – ад в понимании простых смертных. Такой же беспощадный, жестокий и дикий. Только в отличие от ада, здесь невыносимо холодно. Настолько, что пробирает даже такого, как я. А я – скелет. Неожиданно, правда? Впрочем, после того, что мне пришлось пережить, меня уже ничего не удивляет. Даже то, что я оказался в игровой вселенной в теле существа, физически неспособного на жизнь, но вопреки этому живому, да еще и с так называемой системой игрока. Кстати, насчет системы, я ведь так и не испытал ее, как там было в Манхве. Апк, попытавшись проговорить, я лишь выдал что-то нечленораздельное, похоже на щелканье челюстью. Однако перед моим взором все же всплыло окно системы. Первым, что появилось перед моими глазами, оказалось окно статуса. Здесь отображаются характеристики, активные эффекты, экипировка, а также внешний вид персонажа, то есть меня, ХМ, на вид обычный скелетон. Ничего сверхъестественного, если так можно сказать в моем случае. Только вместо глаз в глазницах сияют два голубых огонька. Видимо, они и отвечают за мое зрение. Хорошо, что там с характеристиками. Имя. Заблокировано. Уровень. 1. Раса. Нежить. Скелет. Класс. Заблокировано. Работа. Заблокировано. Титул. Нет. Активные эффекты. Уменьшение получаемого опыта. Очки здоровья. 135. Очки магии. 84. Усталость. Недоступна для вашей расы. Характеристики. Сила. 7. Ловкость. 12. Стойкость. 12. Интеллект. 7. Живучесть. 9. ХМ. Так, насколько я помню, после смерти у меня характеристики порезали вдвое, но этого нигде не отображается. Должно быть, их просто отняли от текущего значения, то есть это навсегда, что не есть хорошо. Это не временный дебаф, как я сперва решил, характеристики уменьшились навсегда. Выходит, что каждая смерть, если я, конечно, и дальше буду воскресать, будет резать характеристики. Это очень невыгодно, учитывая, что я не знаю, как тут вообще получать очки характеристик. За квесты, за уровни, может как-то еще, а за тренировки будут давать характеристики. Впрочем, я скелет, о каких вообще тренировках может быть речь? Тренировать-то нечего. Впрочем, нужно бы узнать, как именно работают очки характеристик. Сила характеризует развитие физического тела, влияет на силовые воздействия и урон от оружия, может развиваться естественным путем. Ловкость характеризует развитие нервной системы организма, влияет на скорость передвижения, восприятие мира и реакции, сноровку и сложность действий, не требующих дополнительного внимания, выполняющихся рефлекторно, влияет на гибкость и подвижность тела, может развиваться естественным путем. Стойкость характеризует стойкость организма к внешним факторам, влияет на длительность отрицательных эффектов и сопротивляемость входящему урону, как физическому, так и магическому, может развиваться естественным путем. Интеллект характеризует скорость восприятия, обработки, запоминания и глубину понимания информации, влияет на максимальное количество очков и скорость восстановления магии, контроль магической энергии и силы заклинаний, может развиваться естественным путем. Живучесть характеризует восстанавливаемость организма, влияет на максимум очков здоровья, скорость восстановления здоровья, может развиваться естественным путем. Значит, тренировки все-таки могут быть полезными. Правда, я не уверен, что в моем случае это будет правдой, но это мы проверим позже. А сейчас что там дальше? Активные умения? Нет. Пассивные умения. Игрок, жизнь, игра. Для других, реальный мир, для тебя, игра. Ваша жизнь подчинена правилам игры. Инвентарь уровень мах, по сути личный подпространственный карман игрока. Дроп уровень мах, когда игрок побеждает монстров, с них падают предметы. Системные сообщения уровень мах, различные окна, что выводится в поле зрения игрока, исполняя разные функции. Квесты уровень мах, задания, за выполнение которых игрок получает опыт и прочие награды. Навыки уровень мах, игрок может использовать различные игровые навыки. Получая навык, игрок точно знает механику его выполнения, а, достигая нового уровня навыка многократным использованием, он понимает тонкости выполнения навыка, повышая его эффективность. Навыки делятся на пассивные и активные. Тело игрока уровень мах, навык, превращающий ваше тело в тело игрового персонажа. Таким образом, вместо получения ран вы теряете очки жизни, и, пока они есть, игрок может восстановиться. Полиглот уровень мах, благодаря системе вы можете свободно разговаривать на всех языках. Нежить уровень 1, в прошлом являясь героями, сотни воинов подверглись действию проклятия после своей смерти, из-за чего превратились в нежить без разума и памяти, убивающие всякого, кто посмел потревожить их покой. Скелет уровень 1 – это оживленные магией костные останки людей или эльфов. Как правило, занимают низшую ступеньку в иерархии нежити и вызываются некромантами во время битвы. Также часто являются охранниками древних захоронений. Движимы только одной целью – отыскать и уничтожить любое живое существо, оказавшиеся в пределах досягаемости. Бессмертие уровень 1, скелеты не подвержены старению. Мертвое тело уровень 1, тело нежити не способно уставать и не имеет потребности в пище, сне и любым другим нуждам живых существ. Сопротивление к урону уровень 1, скелет имеет повышенную сопротивляемость к оружию колющего и режущего типа, но имеет огромную уязвимость перед оружием дробящего типа. Довольно интересно. Правда, грустно. Всегда хотел попасть в другой мир, собрать гарем из обворожительных эльфиек и некотян, а тут на тебе, скелет. Мое мужское эго раздавлено, растоптано и пущено по ветру. Впрочем, не время сейчас пускать нюни. Нужно сообразить, что делать дальше. Хм, даже забавно. Если бы я не погиб в том подземелье, была бы у меня сейчас возможность решать что-то. Возможно, я единственный в своем роде попаданец, погибший сразу же после того, как попал в другой мир. Однако, думаю, оно и к лучшему. Все-таки мне не очень располагает мысль о том, чтобы быть слугой какого-то там чернокнижника или некроманта. Впрочем, как я понял, призвал меня в подобном виде Маннимарка, а боролись с ним в той сцене члены пяти соратников, что означает, попал я в мир древних свитков. Судя по происходящим событиям, где-то в первой половине второй эры, так называемый период междуцарствия, и это просто замечательно, одной проблемой меньше. Это означает, что сейчас здесь нет бороздящего небесные просторы Каирна-дракона-зомби, ведь Валерика, насколько мне известно, попала сюда лишь в конце второй эры. Значит, могильник, замок, в котором укрывалась вампирша в игре, должен быть свободен. Сделаем из него временное укрытие. Кстати, что там с заданием? Насколько быстро мне нужно покинуть Каирн, да и как мне вообще его покинуть без Валерики? Единственный вариант — ждать, пока она откроет портал, и свинтить по-тихому, пока никто не видит. Однако, я не знаю, сколько мне придется ждать в таком случае. Активные задания. Выбраться. Покинуть Каирн душ. Награда. Плюс 20 ко всем характеристикам. Награда. Предмет на выбор. Награда. Скрытый предмет. Штраф. Смерть. Штраф активируется в случае провала или отмены задания. Ежедневное задание. Время до завершения. 14 часов 52 минуты. Отжимание 0-100. Приседание 0-100. Пресс 0-100. Бег 0-10 км. Награда. Плюс 3 очков характеристик. Штраф. Смерть. Это что еще за задание? Я же облысею. Нет, серьезно, неужели штраф за любой провал? Смерть. Я же так в амебу превращусь, если так постоянно статы резать будут. Если даже за такой ежедневный квест штраф, смерть, тогда что будет потом? Так, давай успокоимся и вернемся немного назад. Квест с побегом из Каирна. Временного ограничения нет. Выходит, выполнить я могу его когда угодно, и штраф будет только в том случае, если я откажусь от выполнения квеста. Значит, зная, что отсюда мне никак не сбежать до стечения определенных обстоятельств, именуемых Велирикой, я могу заняться чем душе угодно, а учитывая, что я скелет в безжизненном плане Обливиона, где нет ничего кроме пары стручков души тысяч душ мучеников, из развлечений выбор у меня не особо велик. Выходит, выбор у меня один, и этот выбор – качка, суровая и беспощадная, в стиле корейских гринделок, все как я люблю. Глава 2. Дебри. Вы погибли. Вы погибли, вы погибли, вы погибли, аргх, черт, твою же мать, сколько раз я уже видел это перед глазами, такое ощущение, будто попал не в мир свитков, а в Dark Souls. За последние несколько часов я умер уже столько раз, что все мои характеристики опустились до единицы, благо, ниже они уже не падают, ну, зато я убедился, что могу дохнуть сколько душе угодно раз, черт, называется, попробовал поднять уровни, поохотился на сородичей, сразу же прибили, потом воскрес прямо посреди яростной толпы призрачных скелетов и так по кругу раз 20, я даже не успевал понять, кто и как меня убил, пока наконец не появился, по удачному стечению обстоятельств, прямо перед главным входом в могильник. Замок оказался намного больше, чем я себе представлял, и уж точно больше того, что показывали в игре, высотой с 10-этажное здание, 5 пылающих фиолетовым пламенем башен, верхушки которых, рассыпавшись на каменные блоки, парили по кругу, плевав на все законы гравитации, в центре огромная площадь, размером с футбольное поле. Я был даже удивлен, когда он оказался пустым. Здесь не было ни единой души, ни одного скелета, ни одного яростного или костяного стража Каирна. Здесь не было никого. Так, с этого момента, нарекаю это место моей крепостью одиночества. Залягу здесь на дно и не буду высовываться ни при каких обстоятельствах, иначе я так и не смогу выбраться с того дна, куда себя же загнал. Правда, на данный момент, у меня не хватает силы даже на то, чтобы сдвинуть ворота и закрыться. Благо, что показатель интеллекта никак не влияет на мои мысли. Иначе, стоял бы здесь сейчас овощ без личности, без цели и прочего. Хотя, думаю, все же реакция и скорость мышления у меня заметно поубавились. Будто бы сижу на парах с температурой под 39, соображаю на том же уровне. В общем, сперва нужно решить, как мне быть дальше, а для этого нужно понять, с чем и как мне работать. Из-за частых смертей, все характеристики у меня равняются 1 единице, здоровья всего 15, а маны 12 очков. Меня шатает все что угодно, даже если сам случайно упаду, смерть. Выходит, мне опасно даже двигаться, о какой прокачке через уровни может идти речь. Однако если ничего не делать, я так и останусь дряхлым скелетоном, дрожащим даже от легкого бриза. Из этого следует, что выход у меня один, метод Сайтамы, долго и упорно качаться, что выглядит полным бредом, учитывая, что у меня нет даже мышц. Как только подтяну характеристики, чтобы убить хотя бы одного своего сородича, пойду поднимать уровни. Конечно, можно было бы попробовать гриндить души, ведь их здесь бесчисленное множество, но я уже пробовал и ничего не вышло. Мои руки просто проходят насквозь. Для этого мне нужно сперва обзавестить чем-то, что будет наносить урон нематериальным сущностям. Ну, это все планы на грядущее будущее. А пока мне ничего не остается, кроме как прибегнуть к заветам Синсия Сайтамы. Благо тело нежити не может уставать. Если могу сделать один раз, значит могу и сотню, и тысячу, и так далее. Бесконечность не предел, как говорится. Будем превозмогать. Мне показалось, или сейчас где-то заскрипели шестерни дредноута. 7, 8, 9, 10... 1000. Думаю, выглядит довольно странно. Скелет отжимается от земли, посреди огромной крепости. Если бы это была манга и сюда забрели какие-нибудь авантюристы, было бы довольно забавно. Интересно, какая была бы у них реакция. Впрочем, неважно. Посмотрим, что там с заданием. Ежедневное задание. Время до завершения. 9 часов 4 минуты. Отжимание 1100. Приседание 0100. Пресс 0100. Бег 0.10 км. Награда, плюс 3 очков характеристик, штраф, смерть, хм, выходит, оно считает и больше, чем необходимо. Интересно, может, будет какая плюшка, если все сделаю больше, посмотрим. Отжимания подняли мою силу и живучесть на 4.5 очков соответственно, медленнее, чем я думал, и каждое очко дается все тяжелее и тяжелее. Для получения 1 очка с каждым разом необходимо делать больше повторений. Если так продолжится дальше, тогда сколько мне нужно сделать отжиманий, чтобы поднять силу хотя бы до 50 очков? Кстати, о характеристиках. Нужно бы понять, что является стандартом для определенных рас. Допустим, когда впервые посмотрел на свои характеристики, у меня максимальным значением было 12 в ловкости и стойкости, но это учитывая, что тогда я уже был порезан в половину. Выходит ли, что для первоуровневого скелета показатель в 24 очка характеристик будет являться нормой? Получено 1 очко интеллекта. ХМ, приятный бонус. Выходит, за правильные размышления я могу увеличивать характеристику интеллекта. Неплохо, но вернемся к характеристикам. Если для скелета будет нормой 24 очка, тогда сколько будет у человека? При наблюдении за местными обитателями я не смог разглядеть их характеристики. Только уровни, имена, и то не у всех. Почти у всех душ здесь первый уровень, у скелетов от 1 до 10, яростных и костяных людей доходит и до 20, а дальше я видел только вопросы в статусе. Возможно, при дальнейшем развитии одной из характеристик, скорее всего интеллекта, я смогу видеть и больше. Получено 1 очко интеллекта. Выходит, я прав. Что же до характеристик человека, думаю, они должны быть ниже, чем у скелета. То есть, человек первого уровня будет слабее скелета первого уровня. Как и в играх, только если уровень сложности не новичок. В том же Скайриме, довольно проблематично убить скелета на первом уровне, когда стоит уровень сложности легендарный. А учитывая, сколько раз я здесь уже умер, сложность здесь явно не новичок или даже адепт. Думаю, 18-20 очков – это пик для человека первого уровня. Получено 1 очко интеллекта. И я снова угадал. Сейчас, я, наверное, слабее даже самого слабого человека. Нужно превозмогать еще больше. Итак, спустя несколько часов беспрерывной качки в стиле лысого плаща передо мной всплыло такое вот сообщение. Ежедневное задание выполнено. Время до завершения. 5 часов 2 минуты. Отжимание 1100. Приседание 1100. Пресс 1100. Бег 10-10 км. Награда. Плюс 3 очков характеристик. Штраф. Смерть. Завершить задание. ХМ, выходит, я могу продолжить. Принимая, вы соглашаетесь с завершением задания и получаете награду. И все-таки мне хочется посмотреть, что будет, если перевыполнить норму. Думаю, это какой-то скрытый квест. Иначе он бы не засчитывал больше нужного, ведь так? Тем более, что больше 1000 мне счетчик засчитывать уже не стал. Подозрительно. Что же, в таком случае, продолжим. Ежедневное задание выполнено. Время до завершения. 52 минуты. Отжимание 1100. Приседание 1100. Пресс 1100. Бег 110 км. Награда. Плюс 3 очков характеристик. Штраф. Смерть. Завершить задание. Вот, это окно всплыло снова, когда счетчик километров остановился на 100. Хорошо, что там, посмотрим. Будет обидно, если получу всего 3 очка характеристик и ничего больше, ведь это было лишь предположение, выстроенное на моей интуиции. И все же, получено 3 очка характеристик. Внимание, выполненное скрытое задание. Награда, плюс 10 ко всем характеристикам. Награда, 500 единиц опыта. Награда, скрытый предмет. Открыть скрытый предмет, да, интересно, что там. И получен адамантиевый ключ. Ранг С, может быть применен в башне Деревни. Ключ, и для чего он? ХМ, башня Деревни, если не ошибаюсь, это адамантиновая башня в Хайроке. Помню ее еще из второй части серии свитков. Чтобы использовать этот ключ, мне необходимо попасть аж туда, и нахер он мне сейчас нужен? Могли бы что полезного дать. Ладно, пусть пока лежит в инвентаре. А пока посмотрим, что мне там в общем накапало. За полученный опыт я поднял целых 3 уровня и, распределив полученные очки характеристик за квест, сейчас мои характеристики выглядят вот так. Имя. Заблокировано. Уровень. 3. Раса. Нежить. Скелет. Класс. Заблокировано. Работа. Заблокировано. Титул. Нет. Активные эффекты. Уменьшение получаемого опыта. Очки здоровья. 330. Очки магии. 204. Усталость. Недоступна для вашей расы. Характеристики. Сила. 21. Ловкость. 14. Стойкость. 14. Интеллект. 17. Живучесть. 22. Грубо говоря, вернулись к тому, с чего начали. Кстати, только сейчас заметил, а почему мое имя заблокировано? Функция выбора имени доступна с третьей перезагрузки. Перезагрузка? Неужели в системе еще и функция ресета доступна? Ну, это уж точно какая-то корейская система. Выходит, я смогу поднимать свой ранг перезагрузками. Интересно, Так, а какой уровень необходим для перезагрузки и что она вообще дает? Для выполнения перезагрузки персонажа для повышения ранга необходимо 100 уровней. Перезагрузка выполняет сброс уровней и характеристик персонажа для его дальнейшего роста. Все характеристики будут приравнены к стандартным для текущего ранга. Вы получаете дополнительные очки характеристик за каждую последующую перезагрузку. Неплохо, но, раз уж полез в дебри, тогда... Функция выбора класса доступна после первой перезагрузки. Функция выбора работы доступна после четвертой перезагрузки. Эта система хочет выжать из меня все соки. Готов поспорить, здесь и магазин есть. Для осуществления покупок в магазине вам необходимо золото. Золото вы можете получать, выполняя задания, а также убивая монстров. Да вы шутите. Глава 3. Случайность. Как только мои характеристики перевалили за отметку в 50 очков, я, собрав всю волю в кулак, решил покинуть свою крепость одиночества и отправиться на прогулку по великому и ужасному, необъятному, полному тайной опасности Каирну душ. Добить характеристики до такого показателя было неимоверно тяжело. Точнее, сказать, на это ушло уйма времени. Такого вкусного бонуса, как в первый раз со скрытым квестом, больше не выпадало, и за сутки я мог поднимать примерно по 4-5 очков характеристик, не учитывая награды за ежедневное задание. Благо, я нежить и не имею необходимости во сне или отдыхе, так что херачу отжимания даже ночью. Правда, по здешнему небу тяжеловато определить время суток, но мне в этом помогают часы, встроенные в систему. Как только я вышел из крепости, тут же наткнулся на несколько бродячих черных скелетонов, так называемых «костяных людей». Они все были первого уровня, из оружия только луки и мечи. Думаю, по характеристикам они должны быть повыше обычного скелета, но и я не лыком шит. Правда, если помру, придется начинать все сначала. Но ничего, будем превозмогать. Подобрав чью-то бедренную кость, скорее всего мою, я неспешно потопал к сородичам. Кстати, а мои кости остаются после смерти? Неважно, о чем я вообще думаю в такой момент. Как только я подошел достаточно близко, костяные люди тут же защелкали косточками и начали двигать в мою сторону. Интересно, почему они вообще меня атакуют? Я ведь тоже нежить, мы ведь братья. Тут же зарядил с разворота по черепушке одному скелетону, разнося ее на осколки. Хм, выходит, бедренная кость считается дробящим оружием. С убийства одного я получил опыта, достаточного лишь наполовину необходимого для повышения уровня. Теперь второй. Бам. Готов. Уровень повышен. Ура. Пошел прогресс, все характеристики тут же выросли на единицу. Теперь главное наладить конвейер и не напороться на крупные сборища подобных человечков, или кого посильнее. До определенного момента, конечно же, да начнется гринд, но сперва залутаем. Такс, что там у нас? Мечи, луки, стрелы, ничего нужного. Апа, золото. Вот это нам пригодится в будущем. Нужно будет проверить работоспособность магазина. А еще у меня есть одна мысль. Все-таки я попал в игровую вселенную, да еще из системы игрока. Так чем черт не шутит, и плевать, что я скелет. Я посмотрел столько аниме и переиграл во столько игр, так что это просто обязано работать. Схватил черную, будто обугленную кость поверженного мною врага и поднес к челюстям. Прозвучал хруст. Странно, но у меня получилось перекусить кость. А вообще, почему они рассыпались на кости? Насколько я помню, в игре от них оставалось некое подобие эктоплазмы. Впрочем, неважно. Проживав кость, что удивительно, ведь ничего не выпало изо рта, я проглотил и, о чудо, из моего брюха ничего не выпало. Уровень повышен. Получена пассивная способность. Крепкие кости. Увеличивает прочность костей на 10%. Неплохо вышло. Очень неплохо. И да, я знал, что это сработает. Не только навык, но еще и опыт двойной. Не зря мангу читал в свое время. Где теперь те люди, которые говорили, что мне это не пригодится в жизни? А теперь мысль о том, чтобы пойти жрать камни душ, которые здесь валяются за каждой кочкой, не кажется такой уж безумной. Впрочем, наверное, я так и сделаю. Возможно, даже смогу получить пару плюшек. Так, сразу и проверим. Вот как раз лежит такой вот камушек. Определяется системой как средний камень душ. Слопаем. Добавлено 15 единиц маны навсегда. Получена пассивная способность. Отпечаток души. Вы способны ощущать присутствие душ на определенном участке. Нехило. Если так получать ману, выходит, она не будет резаться от статов. Весьма неплохо. Что же, устроим пир. Хе-хе. Похоже, я уже начинаю немного сходить с ума. Спустя неопределенное время бесчинств, а по-другому мои похождения по Каирну душ не назовешь, за время которых я крошил черепушки черных сородичей и жрал камни душ, я наткнулся на яростных людей. Это те же самые скелеты, только уже со светящимися полупрозрачными косточками, закованными в древнюю нордскую броню. Вот эти типы куда серьезнее предыдущих моих противников. Именно они кромсали мою тушку не один десяток раз, пока мне не повезло воскреснуть в другом месте. Средний их уровень составлял 15-20, когда как у меня самого был лишь 10-й, да, опыта за костяшек давали все меньше и меньше, к тому же они кучковались в группы, поэтому выловить их по одному довольно проблематично. Характеристики посмотреть все так же не могу, но, готов поспорить, там далеко не одна сотня, иначе так легко крушить стены и доспехи они бы не смогли. Пора валить, дохнуть снова мне как-то не хочется. Поэтому, чуть пораскинув мозгами, или тем, что там у меня вместо них, я решил вернуться к этим парням чуть попозже. Однако, судьба была ко мне не столь добра и решила напакостить очередному попаданцу. Только я хотел развернуться и двинуть куда глаза глядят, как откуда ни возьмись появился конь и на всех парах снес меня, оттарабанив прямиком к тем пацанам, от которых я решил драпать, а сам исчез. Я же тебя найду, конина чертова. Яростные люди тут же среагировали на нежданного гостя и быстренько меня окружили. Попал. Ну уж нет, теперь я так легко не дамся. Скелет превозмогает. Космодесанту всегда подобный пафос помогал, может прокатит. Вломил самому ближнему промеж глаз, отчего тот слегка завалился назад, но не ощутил особого дискомфорта. Долбанул еще раз, но мой удар был остановлен его рукой. Нет, скелет не превозмогает. Не сейчас, точно не сейчас. Ударил еще раз и сиганул прямо на него, а после перепрыгнул через толпу и рванул куда подальше. Этим парням я пока уж точно не соперник. Остановившись лишь через несколько километров, когда погоня за мной прекратилась, я огляделся по сторонам, стараясь понять, куда меня это занесло. Постройки, похожие на какой-то разрушенный базар, тележка, куча стручков душ, призрак коровы и душа старика. Кажется, я знаю, что это за человек. Как его там? Марвин Страут, если не ошибаюсь. Хм, если задуматься, выходит, он попал сюда раньше Валерики. Это же сколько лет он уже здесь тогда? Он же торговец. Насколько я помню, в игре он торговал почти всем и даже заклинаниями. Это могло бы быть довольно полезным. А если книги заклинаний здесь работают так же, как и в игре, тогда это просто замечательно. Так, как бы с ним поговорить? Подошел к нему и начал махать руками, чтобы привлечь внимание. О, отреагировал. Что тебе нужно, треклятый? Убирайся отсюда. Недовольно проворчал старик. Достал из инвентаря несколько стручков души и жестами попытался изобразить обмен. Какой странный скелет. Хочешь поменяться? Нахмурился он. Часто закивал. Ха, забавно. Если кому рассказал бы, не поверили. И что же ты хочешь? Жестами показал книгу и магию. Что, что, а в пантомиме я всегда был хорош. Книга. Хм, а, книга заклинаний. Ну, для этого тебе придется выложить побольше, чем пара стручков душ, проговорил торговец. На его слова я лишь высыпал из инвентаря все стручки душ, что насобирал за все время. Их были тысячи. Ао, не найдя, что сказать, протянул старик. Выжидающий протянул руку. Ах, точно, держи. Это все, что у меня есть. Глава 4. Душа. Скупив все полезное, что было у торговца, я вернулся в свою обитель для более детального разбора новых побрякушек. Выкинув все содержимое карманов на землю, я уселся перед кучей барахла и стал внимательно и поочередно раскладывать имущество, в зависимости от качества и степени полезности. Заодно можно проверить и магазин, а также возможность продажи в нем. Если таковая присутствует, можно будет продать весь ненужный хлам, даже если и дешево, будет хоть какая-то польза, нежели чем просто выкинуть все. Мечи, топоры, булавы, луки, стрелы и прочее оружие. Все низкого качества. Железное или древнее нордское, другого нет. Оставлю пару мечей, одну булаву, один топор, лук, а все остальное продать, чтобы не захламляло инвентарь. Так, где там магазин? О, вот он, что тут есть? А во, довольно интересно. Здесь можно покупать зелья, оружие, еду, да почти что угодно за золото. Здесь даже спальный мешок есть. Набор рыбака, зимняя одежда, довольно модная кстати, яйца страуса. Похоже, здесь есть все, и все за золото. Правда, цены здесь заоблачные. Самое дешевое зелье восстановления маны стоит почти 2500 золотых, а самая низкая цена вообще за булку хлеба – 500 золотых. Сейчас у меня всего 213. Похоже, купить что-то стоящее здесь я не смогу еще долго. Ладно, сейчас нужно разобраться, как мне продать свои шмотки. ХМ, где же? Вот, вкладка «Продать». Что делать теперь? Попробуем просто засунуть что-нибудь прямо в окно. О, получилось. Так, выходит, за один железный меч я получил всего 10 медных. Засунем все сразу. В итоге за всю кучу оружия, что я насобирал, мне заплатили 5 золотых, 2 серебряные и 10 медных монет. Хоть что-то. Теперь, когда разобрались с оружием, посмотрим, что там мне выложил торговец. Куча всяких алхимических ингредиентов, нужно будет все попробовать. Несколько великих камней души, даже черный великий камень душ. И, кажется, даже полный, ну и самое ценное, наверное, книги заклинаний. 9 томов из разных школ. 2, судя по обложке, школы разрушения, 3 школы иллюзий, 2 школы колдовства, 1 школа восстановления и 1 школа изменения. Попробуем их изучить. Я взял одну книгу в руки и передо мной всплыло окно системы. Изучить книгу заклинания? Конечно, да. Получен активный навык. Пламя уровень 1, струя пламени, наносящая 8+, 0,5 интеллект, 1 урона в секунду. Подожженные несут дополнительный урон. Цена, 70 очков маны в секунду. Ха, я теперь скелет-маг. Так, что там дальше? Получен активный навык. Искра уровень 1, электрический разряд, наносящий 8+, 0,5 интеллект, 1 урона здоровью и магии в секунду. Цена, 67 очков маны в секунду. Устойчивый оберег уровень 1, увеличивает класс с брони на 60 и нейтрализует до 60 единиц урона от заклинаний или эффектов. Цена, 94 очков маны в секунду. Невидимость уровень 1, заклинатель невидим в течение 30 секунд. Эффект продлится до первого взаимодействия с предметами или атаки. Цена, 1203 очков маны единовременно. Страх уровень 1, существа и люди ниже вашего уровня впадают в панический ужас. Цена, 700 очков маны единовременно. Приглушение шагов уровень 1, вы движетесь тише в течение 180 секунд. Цена, 180 очков маны единовременно. Обнаружение жизни уровень 1, вы можете видеть сквозь стены расположенных поблизости живых существ. Цена, 200 очков маны в секунду. Вызов яростного человека уровень 1, призывает яростного человека из Каирна душ на 60 секунд в точку, в которую указывает заклинатель. Цена 2578 очков маны единовременно. Оживление трупа уровень 1, оживляет слабого мертвеца, который будет сражаться на вашей стороне в течение 60 секунд. Цена 700 очков маны единовременно. Нехило. Правда, монокост слишком уж дорогой выходит. Конечно, некоторые из этих заклинаний уровня мастер, так что ничего не поделаешь. Придется еще больше жрать камни душ. Начнем с того, что уже имеем. ХМ, нет, сперва сожрем все алхимические ингредиенты. После 10-минутного жора система засыпала меня сообщениями. Получена пассивная способность. Малая сопротивляемость огню. Малая сопротивляемость электричеству. Малая сопротивляемость холоду. Вы уже имеете данную способность. Способность «Малое сопротивление огню» улучшена. Малая сопротивляемость ядам. Малая сопротивляемость магии иллюзий. Малая сопротивляемость магии очищения. Малая сопротивляемость иссушению магии. Малая сопротивляемость ментальному воздействию. Малая сопротивляемость некромантии. Ночное зрение. Малая сопротивляемость свету. Малая сопротивляемость тьме. Вы уже имеете данную способность. Способность «Малое сопротивление электричеству» улучшена. Малое увеличение здоровья. Малое увеличение магии. Внимание! Группа навыков была скомбинирована в навык сопротивления элементам. Вы уже имеете данную способность. Способность «Крепкие кости» улучшена. Костяные наросты. Ядовитая кость. Морозная кость. Малая аура холода. А во, нехило так. Правда, в основном все эти сопротивления очень низкого уровня и дали мне всего по 2% защиты, но и это уже огромный бонус. Ведь в дальнейшем, думаю, я смогу их улучшить. А костяные наросты даже внешне меня изменили. Кости словно покрылись небольшими шипами в некоторых местах. Выглядит неплохо. В некотором роде теперь даже немного похож на лича. Хорошо, теперь камни душ. Сперва мелкие. Они мне все равно ничего кроме маны уже не дадут. Да. Как я и думал, Малые камни душ мне уже давненько перестали что-либо приносить, кроме маны. Думаю, это потому, что они пустые. Так, теперь камни покрупнее. Добавлено 150 единиц маны навсегда. Получена пассивная способность. Касание души. Малое манипулирование духовными материями. Добавлено 150 единиц маны навсегда. Получена активная способность. Ловушка души уровень 1. Заклинание обладает магическим эффектом, пленяющим душу противника и помещающим ее в камень душ. Цена 720 плюс объем души цели очков маны единовременно. В вашем инвентаре должен быть соответствующий камень душ. Добавлено 550 единиц маны навсегда. Получена пассивная способность. Духовное могущество. Создает нематериальную ауру вокруг персонажа, невидимую для простых глаз. Аура способна защищать пользователя от духовного воздействия. Добавлено 550 единиц маны навсегда. Получена пассивная способность. Подавляющее присутствие. Подавляет более слабых духовно существ. А вот это, я даже не знаю, как это описать. С одной стороны, я даже не знаю, как будут работать половина из новых способностей, а с другой, смотрится все уж очень вкусно. Я прямо уже вижу свой билд. Темный скелет маг-повелитель душ. Для полной картины мне только Фростморна не хватает. А теперь последний, великий черный камень душ, да еще и полный. В нем должна быть душа человека, мера, вампира или даже дреморы. Интересно, что я получу, проглотив душу, и получится ли это у меня вообще? Нет смысла гадать, нужно пробовать. Хрум. Добавлено 2550 единиц маны навсегда. Душа поглощена. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Все характеристики увеличены на 15 единиц. Получена пассивная способность. Душа уровень 1. Источник силы для людей и монстров. Душа – это само существование, нет бытия вне нее. Те, у кого сильная душа, способны выжить и регенерировать даже после разрушения мозга. Астральное тело, самый хрупкий слой, покрывает саму душу. Любой вид восприятия требует присутствия астрального тела. При этом, если существо имеет только астральное тело, оно постепенно будет рассеиваться в материальном мире. Духовное тело укрепляет собственную силу. Самый сильный слой, а также он служит для записи воспоминаний и памяти. Однако духовное тело лишь служит своеобразной виртуальной памятью и не может удерживать душу в реальном мире. Физическое тело служит прямым посредником для связи самой души с физическим миром. Внимание! Навыки! Духовное могущество, подавляющее присутствие, ловушка души, касание души, отпечаток души были поглощены навыком душа. Навык душа перестроен в навык духовное величие. Душа – это просто замечательно, но зачем мне она, когда у меня есть большие? Вы не имеете собственной души, но обладаете всеми ее свойствами. Вы и есть душа, твою бабушку. Слов нет. Это что было? В жизни столько спецэффектов не видел. Все эти искры, молнии, странная энергия – это и была моя душа? Стоп, из того, что выдала система, души у меня нет. Точнее, я не понял. В смысле, я и есть душа? Я сменил расу? Нет, все еще скелет. Что-то здесь не так. Ну, у этого навыка пока что лишь первый уровень. Думаю, я пойму, в чем заключается его сила лишь на более поздних уровнях, а сейчас мне остается лишь развиваться дальше. Кстати, теперь для захвата душ мне не нужны камни. Должно быть, теперь я сам буду выступать в качестве ловушки для души. Скорее всего, именно так я смогу увеличивать уровень этого навыка. Теперь буду жрать не только кости, но и души. Мое меню расширяется, хех. Правда, думается мне, если я буду поглощать души местных направо и налево, такими темпами я привлеку ненужное внимание определенных личностей. А мне бы этого не хотелось. Связываться с идеальными повелителями пока что рановато, так что нельзя этим увлекаться. Хм, с такими навыками и характеристиками, думаю, теперь я смогу выстоять против парочки яростных типов, однако этого все еще мало, чтобы бросаться в толпу закованных в броню противников, превосходящих тебя в грубой силе. Хоть сейчас у меня и достаточно маны для длительного использования заклинаний пламени и искр, но, думаю, их урона пока что будет маловато. Придется возвращаться к охоте на афроскелетонов. Попробую их души на вкус. Глава 5. Бабах. Как только я попробовал использовать заклинание пламя, вместо ожидаемой струи пламени перед моими глазами всплыло очередное оповещение системы. Получен пассивный навык. Магия уровень 1, мана или магия, некая фундаментальная энергия неизвестного происхождения. Даже сами боги не могут сказать, откуда именно появилась магия. Данная энергия есть во всем, как и в живых организмах, так и в окружающем их пространстве. В местах большого скопления магии могут происходить различные климатические изменения в природе, а также в самом пространстве, вызывая различные явления, например, разломы, трещины, червоточины в пространстве или катаклизмы. Манипуляция магией уровень 1. Магия осуществляется посредством манипуляции маной, формируя совершенно новые явления путем воздействия на тело, окружающий мир и его среду. Используется для достижения различного рода магических эффектов, будь то управление природными элементами, изменение формы, исцеление тяжелых, а порой и смертельных ранений или создание совершенно других физических явлений. Позволяет пользователю использовать магическую энергию без активации заклинаний. Магическое давление уровень 1 осуществляется посредством высвобождающейся магической силы, создавая различного рода давление на окружающую среду, впоследствии воздействуя на объекты и существ. Сильные обладатели магии по отношению к более слабому способны аурой своего силуэта наводить на более слабых противников удушающий страх и отчаяние, тем самым подавляя какое-либо сопротивление. Магическое усиление уровень 1, способность, которая позволяет насыщать свое тело маной, в результате чего у пользователя появляется способ многократно усилить свои физические способности. Укрепление уровень 1, способность, которая позволяет насыщать свое тело маной, тем самым укрепляя его, позволяет пользователю уменьшать получаемый урон. А вот это другой разговор. Теперь я не только заклинания могу использовать, но и чистую магическую энергию для более эксклюзивного использования. Проще говоря, я могу использовать ману как сам того захочу, и все ограничивается лишь уровнем моего навыка и фантазии. То есть я вполне могу использовать ману как без преобразования в заклинание, так и создавать заклинание сам. Правда, думаю, с нынешним уровнем навыка у меня мало что получится, однако в потенциале можно будет создавать такие вот вещи. Получен активный навык. Магический болт уровень 1, создает сгусток из магической энергии и выпускает в цель на огромной скорости и наносит урон по площади. Урон 10+, 2 интеллект. Цена 1125 очков маны единовременно. Уровень навыка манипуляция магией повышен. Ха, как я и думал. Используя магию, я буду увеличивать уровень навыков, связанных с ней. И чем больше я буду использовать навыки, тем быстрее они будут расти в уровне. Точно как в игре. Ну, в принципе, это и логично. Ладно, пришло время поохотиться. Запаса маны мне должно хватить на то, чтобы беспрерывно закидывать противников на расстоянии. Много с черных сородичей я уже не поимею, так что пришло время для набега на яростных товарищей в модной гангстерской броне. Ах-ха-ха, да, вы все сгорите в моем адском пламени. Горите, пылайте, познайте мою месть. Ах-ха-ха, вы все сгорите. Струи пламени срывались с моих костлявых рук, магические взрывы слышались тут и там. Противники даже не могли подойти ко мне, постоянно отбрасываемые назад силой взрыва. Уровни росли как на дрожжах, навыки также развивались. В один момент мне пришло в голову соединить пламя и магический болт, и тогда прогресс пошел еще быстрее. Удар, взрыв, пламя, бабах, еще, удар. Это опьяняет. Я настолько увлекся, и это стало моей ошибкой. Я не заметил, как ко мне подобрались сзади. Мощная ударная волна снесла меня с места и протащила по песку несколько десятков метров. Половины здоровья как не бывало. Я быстро поднялся и спрятался за развалинами здания, пытаясь понять, кто меня так приложил. В Каирне душ не должно быть существ, способных на магию. Еще один огненный шар прилетел прямо в стену, за которой прятался. Сила удара была настолько велика, что меня отбросило даже из-за укрытия. Снова части здоровья нет. Это уже не смешно. Я тут же подскочил с места и побежал, стараясь обнаружить противника. Какого хука хаем, какого хера здесь происходит? Моему удивлению не было предела, ведь прямо на верхушке одной из ближайших башен находилось оно. Странное, жуткое и неправильное создание, сидевшее прямо в воздухе в позе лотоса. Черный скелет с четырьмя руками. Но больше удивляло не это. Удивляло то, что этого существа просто не должно быть во вселенной древних свитков. Более того, это существо из мода. Мод для Skyrim, который был в моей сборке, Fantasia. Пак существ, делающих игру более разнообразной. Но что он забыл здесь? Почему существо из мода здесь? Очередной взрыв прогремел в опасной близости от моей головы. Вовремя использовал оберег и укрепление тела, чтобы снизить силу удара. Если бы не это, от меня бы и крошки не осталось. Снова срываюсь на бег, чтобы подобраться ближе к противнику. Эти монстры опасны только на расстоянии, если подберусь ближе. Но сделать этого мне не дают. Яростные люди осознали свое преимущество и начали меня окружать. Выхватил булаву из инвентаря и в прыжке вдарил по ближайшему скелетону, сделав так, чтобы он загнулся вперед, после чего использовал его как трамплин. Но мне не хватило скорости и меня отшвырнуло словно тряпичную куклу ударом боевого молота сбоку. Такими темпами и помереть недолго. Нужно валить, пока цел. Не хочется мне начинать все сначала, когда добился уже столького. Превозмогать мой путь по жизни. Вам не сломить меня и плевать, что вас больше. Приложив максимальные усилия, я создал несколько магических оберегов вокруг себя и, максимально укрепив тело магией, выпустил огненный болт прямо под ноги, вложив в него куда больше магии, чем требовало заклятие. Созданный взрыв подкинул меня наверх, после чего я выровнялся с четырехруким заклинателем. Создав еще один небольшой взрыв сзади, полетел прямо на него с булавой наперевес. Удар. Крошки его черепа полетели во все стороны, однако атака не убила его. Он тут же начал каст нового заклинания. Еще один удар и еще один, быстрее, чем сорвалась магия с его рук, хватаю его за горло. Ловушка души. Внимание. Выбранная цель имеет большое сопротивление. Продолжить извлечение души? Да. Черт, это сложнее, чем казалось. Будто играю в перетягивание каната. Такими темпами он меня за собой утащит. Поднажми. Внимание. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Поглощена душа. Все характеристики увеличены на 25 единиц. Получен активный навык. Огненный шар уровень 1. Огненный взрыв, наносящий 50+, 0.5 интеллект. Единиц урона в радиусе 4.5+, 0.01 интеллект. М. Подожженные несут дополнительный урон. Получен пассивный навык. Костяной дух. Навык костяной дух был поглощен навыком духовное величие. Внимание! Вы достигли 100 уровня. Доступна перезагрузка. Осуществив перезагрузку, вы будете неподвижны 2 часа. Если вас убьют во время перезагрузки, воскрешение будет невозможно. Ах-ха-ха, я смог, я сделал это. Бабах, что это было? 2 огненных шара прилетели из ниоткуда, сбросив меня с крыши. Прокатившись пару десятков метров по песку, я вскочил на ноги и осмотрелся по сторонам. Чего? Еще 3 таких же. Я этого кое-как осилил. Откуда они только взялись? Буквально на отголоске сознания я ощутил чье-то присутствие. Нет, я ничего не ощущал, даже с помощью отпечатка души. Лишь чувство первобытного страха заставило сжаться мою 5-ю точку, да несмотря на то, что сжиматься нечему. Обернувшись, я увидел его. Это было нечто, напоминающее кучу костей, собранных в некое подобие голема, с несколькими головами, из которой сочилась жуткая черная энергия. Это нечто взревело всеми своими черепушками, сотрясая воздух Каирна, и создало в своей огромной руке темно-фиолетовый шар магии колдовства. Это он их призывает. Бабах, вы погибли. Глава 6. Перезагрузка. И снова я воскрес. Появился посреди пустыни. Вокруг не было ничего, кроме песков, песков и песков. Как-то далековато меня закинуло. В общем, неважно. Это даже к лучшему. Мне нужно спрятаться где-нибудь, чтобы провести перезагрузку, а в центре Каирна, откуда меня выкинуло, сделать это было бы затруднительно. Такое ощущение, что на меня началась самая настоящая охота. Мало того, что местные сразу же атакуют, как только увидят, так еще и существа из модов появились. Возможно, я привлек слишком много ненужного внимания своими действиями и хозяева этих земель меня заметили, а теперь хотят избавиться, как от вируса. Если это так, тогда мне стоит опасаться появления смотрителей. Даже так, то существо. Это же был повелитель могил из мода, и он способен призывать и других. Из-за него я снова потерял половину своих характеристик. И сколько здесь таких бродит? Плевать, со временем даже они станут для меня лишь кормом. Тем более, что после ресета все характеристики и так сбрасываются к начальному для ранга и расы значения. Так что, потерял я немного. Нужно найти подходящее место и начать перезагрузку. Пошатавшись по округе несколько часов, я забрел куда-то в самые дебри Каирна душ, где высоко над песками возвышались скалы, а между ними сверкали разломы, испуская огромное количество энергии душ в воздух. Думаю, это место подходит. Просканировав местность с помощью навыка отпечаток души и убедившись, что вокруг никого, я сел в позу лотоса и открыл окно статуса персонажа. Так, вот оно. Начать перезагрузку персонажа? Да. Вы уверены? Да. Начинаем. Выберите один из предложенных вариантов развития расы. Скелет, ваша раса не меняется, однако увеличиваются все характеристики. Костяные люди, особый тип сильной нежити, одни из так называемых благословенных, души смертных, служащие в посмертии идеальным повелителем в образе духов, но взамен потерявшие свою сущность навеки. Яростный человек, имеет некоторое сходство с Драугром, однако он больше похож на скелет в древних нордских доспехах. Его кости мягко фосфорисцируют, а глаза светятся необычайно ярким огнем. Это существо не отличается могуществом, но в отличие от остальных слуг своих хозяев, яростный человек невероятно живучий и способен выстоять даже против сильнейших искателей приключений. Автоэкипировка древней нордской брони. Туманный человек, проклятая душа, терзающаяся в агонии бессмертия, служа своим вечным хозяевам идеальным повелителем, является призраком в своей сущности и обладает всеми их преимуществами и недостатками. Проклятый, когда некроманту требуются элитные воины для своей армии, он поднимает проклятых. Это восставшие из мертвых великие воины и древние короли, полностью сохранившие свои навыки и как минимум большую часть разума. Правда, свободой воли они обычно не обладают, становясь очень умными, инициативными, но все же слугами создавшего их мага. Определяющий признак – сохранившиеся прижизненные навыки, высокий интеллект, полностью или частично вернувшееся самосознание. Обычно они выглядят как скелеты в хорошей броне и с отличным оружием и играют роль личных телохранителей некроманта, элитных бойцов и офицеров. Облачены в тяжелую прочную стальную броню. Автоэкипировка одноручного стального меча в слоты оружия. Костяной колосс. Крупная нежить, рост самых мелких особей превышает человеческий по меньшей мере вдвое, самые крупные превосходят своими размерами великанов и дейдрических титанов, созданная из огромного количества костей. Костяные колоссы отнюдь не редкость в Тамриэле, в любом заброшенном подземелье, на оскверненном кладбище или древнем поле битвы, где умершие лишились покоя и теперь бродят в виде скелетов, есть шанс столкнуться с костяным колоссом. Можно предположить, что эти создания появляются и сами по себе, бесчисленные неупокоенные останки, соединенные вместе отчаянием и ненавистью ко всему живому. Они обладают огромной физической силой, и их не так уж просто убить. Первые четыре варианта сразу отбрасываем. Простым скелетом я оставаться не хочу, а остальные три прямо кричат о том, что если я выберу их, то не видать мне больше чистого голубого неба Тамриэля. Конечно, существование в виде призрака несет и свои бонусы, например как нематериальность, но присягать на верность идеальным повелителям у меня нет никакого желания. Остается два варианта. Проклятый и костяной гигант, то есть колосс. Если проклятый, это всего лишь более продвинутая версия скелета, то вот колосс будет обладать довольно интересными плюшками. Правда, если предположить, что система предлагает дальнейшие варианты развития расы из предыдущего выбора и моих действий, то вполне возможно колосс окажется тупиковой ветвью. Я не могу предположить, во что может превратиться эта куча костей, ведь ее основной задачей в играх является защита хозяина и переманивание огня на себя. Типичный танк, а я пошел по пути мага. К тому же после ресета будет доступен выбор класса и тогда, думаю, выбранное развитие повлияет на предложенные варианты. Выбрав танка, скорее всего, я получу классы, связанные с защитой. Хотя то создание, убившее меня, тоже было одной из вариаций костяного колосса и оно обладало магией. Даже больше, оно было способно призывать сильную нежить. Готов поспорить, оно и в ближнем бою невероятно сильно. В любом случае, я мог использовать магию даже будучи простым скелетом и без класса. Так что сейчас нужно выбирать одно из двух, либо малые размеры и маневренность, либо крупные габариты, сила и живучесть. Учитывая, что количество желающих меня убить возросло, нужно выбирать живучесть. К тому же проклятый не дает каких-либо приятных бонусов по сравнению с тем же колоссом, а броню и оружие я и сам найти смогу. Вы выбрали расу костяной колосс. Пошла загрузка. Так, теперь нужно ждать 2 часа, пока можно выбрать класс. Как раз стала доступна эта функция. Выбор класса. Выберите один из предложенных вариантов. Воин налетает на врагов, как вихрь с двуручным мечом наперевес. За счет сокрушительных круговых ударов, прыжков и оглушающих и сбивающих с ног выпадов он создает вокруг себя настоящую зону смерти. Рыцарь – настоящая живая стена и единственная преграда между разъяренными монстрами и более слабыми членами группы. Жрец обладает могущественными целительными силами. Он умеет не только лечить, но и усиливать, а также нейтрализовывать вредоносные заклинания. Берсерк наносит огромный урон в ближнем бою, способен заблокировать большинство атак и быстро восстановить жизненные силы. Боевые кличи и умения позволяют ему наносить многократный урон противникам.